все еще там, за дверью. Ты забываешь, Абель, что все это происходило во время перерыва Ромео и Джульетты. Вокруг было полно народу. Ну, ты знаешь, что такое перерыв. Никто по-настоящему ни на кого не обращает внимания. Все слишком заняты собственными делами. Но это тебе не закулисье глобуса, где все закрыто и чужие не ходят. Там и зрители бродили тоже. А это только добавляет неразберихи. Никто не задерживается на одном месте больше, чем на пару секунд. Я был там. Однако все время сидел на этой скамье возле коридора. Я же повредил ногу и уж точно ничем не был занят. Тогда ты должен был лучше кого бы то ни было видеть, что произошло. Я не видел никого, кто бы размахивал окровавленным кинжалом. Конечно, нет. Это тебе не какая-нибудь там трагедия или драма, где главный злодей расхаживает вокруг с важным видом, кудахчет что-нибудь и выставляет на показ свое оружие. Слуги лорд Камергера не поощряют такие грубые поделки, Абель. Ты пробыл с нами достаточно долго, чтобы знать это. Забудь, Ник. Лучше повтори, что ты видел и слышал. Любая деталь может казаться важной. Не забывай, я в свое время зарабатывал себе на жизнь тем, что обращал внимание на каждую мелочь, даже если эти мелочи были поддельны. Я вздохнул. Я уже сожалел о том, что поделился с другом своими сомнениями насчет смерти Хью Ферна. Но я должен был рассказать ему эту историю. Второй и последний раз. Ему так нравилось разыгрывать из себя сыщика. Так что я снова повторил все происшедшее, начиная от моего первого разговора с доктором Ферном во дворе, его волнения перед первым появлением на публике, его уверенности в себе, все более возраставшей по мере того, как он обретал почву или сцену под ногами, чему сам Абель был свидетелем. То, как я повредил лодыжку и как Ферн обещал сделать припарку для нее и так далее. Затем я писал, как видел Ферна, входившим в дальнюю комнату, в которой позднее его нашли мертвым. Я описал спешное появление Шекспира вместе с госпожой Довинант. Абель, к счастью, кажется, не очень сильно этим заинтересовался. Я рассказал, как затем на сцену вышел Эндрю Пирман в отчаянных поисках своего хозяина. — Погоди, — сказал Абель. — Этот Пирман. Как насчет него? Он стоял у двери вместе с тобой. Я не осознавал этого, пока Абель не указал мне, но его слова совпали с некоторыми моими смутными подозрениями. Он был со мной у двери. Это так, но именно я сумел вынуть ключ изнутри и открыл дверь. Да, это и бессмысленно. Если Пирман был замешан, он не стал бы привлекать к себе внимания, не так ли? Да и зачем? В любом случае ему закалывать своего хозяина. Это оставит его без работ? Давай пока отложим мотивы в сторону. Меня поражает, как многом откладываем в сторону. Все равно, если бы Пирман каким-то образом ухитрился всадить кинжал в своего хозяина, он предпочел бы убраться с места преступления как можно дальше. Я бы так и сделал. — Это мог быть обман, — ответил Абель. — Отвел подозрения от себя тем, что дал для них пищу. Но зачем ему, если гораздо проще избежать вообще каких бы то ни было подозрений? Может, он от природы изворотливый? — Нет, я этому не верю. — А, ну, понятно, — отозвал Абель. — Когда это твоя теория, мы должны жадно внимать, но стоит только мне что-нибудь сказать. — Нет, неправда. Есть и другие обстоятельства. Мы оба, Абель, можем сказать, когда человек по-настоящему потрясен или огорчен чем-то. Хороший актер может изобразить такие чувства, но хороший актер также может понять, когда другой человек притворяется. — Я могу ошибаться. Но я готов поклясться, что смятение Пирмана было настоящим. Он не больше, чем я ожидал найти своего хозяина мертвым. Ну, хорошо. Абель казался расстроенным от того, что его идея ни к чему не привела. Но его мысль набирала все новые обороты. Что, если убийца Ферна пришел с улицы? Я хочу сказать, что он или она, раз уж мы просто рассуждаем. Что, если он или она... Не было среди зрителей в тот полдень. Возможно, пришли не через двор, не мимо тебя. Есть другой путь через тот переулок между двумя гостиницами. В запертой комнате можно подойти оттуда. — Нет, — сказал я. Никто там не проходил.